наблюдаемая Вселенная, та часть Вселенной, которую мы можем видеть с помощью самых больших телескопов. Ее крайняя граница определяется размером горизонта. Нейтрино – частица с нулевой массой покоя, не имеющая заряда, но обладающая спином. Нейтрино очень слабо взаимодействует с веществом и позволяет, в принципе, изучать физические условия в центральном ядре Солнца и других звезд. Нейтронная звезда – звезда, ядро которой состоит преимущественно из нейтронов, что, как считают, имеет место при плотностях, превышающей 10-14 степени грамм на сантиметр кубический. Такое состояние достигается звездой на заключительной стадии ее эволюции, когда ядерное горючее исчерпано, и звезда слишком массивна, чтобы стать белым карликом. Звезды с массами 6-30 солнечных, как принято думать, образуют нейтронные звезды. Максимальная масса нейтронной звезды около 4 солнечных масс, а остальное вещество выбрасывается либо в течение предшествующей эволюции в виде стационарного потока массы, как на стадии планетарной туманности, либо во время взрыва сверхновой, когда образуется нейтронная звезда. Пульсары представляют собой замагниченные нейтронные звезды с массами примерно 1-2 солнечных масс и с типичными радиусами 10 км. Неправильная галактика. Галактика без спиральной структуры, часто волокнистая или очень рыхлая и, как правило, обладающая малой массой 10 в 7 степени-10 в 10 степени масс Солнца. Новая – звезда, проявляющая внезапное увеличение светимости, которое может возрастать в 10-6 степени раз. Взрыв выбрасывает оболочку вещества, но не разрушает звезду. Феномен новый часто повторяется у одной и той же звезды. Новые обнаруживают в тесных двойных системах. Одна из компонентов этих двойных является красным карликом, который, как полагают, теряет в настоящее время массу. Последний перетекает к его компаньону, являющемуся белым карликом. Накопление вещества на поверхности белого карлика неустойчиво и приводит, в конце концов, к взрыву. Ньютоновская космология. Наиболее простые космологические модели, в том числе и стандартные модели большого взрыва, который можно получить в рамках классической теории гравитации Ньютона. Хотя для доказательства правомерности использования ньютоновской теории в бесконечной среде необходима теорема Бирхгоффа, доказываемая в общей теории относительности.